20. Счастье и в заботе о счастье других. Досту. Сегодня в городе вечной зимы тепло, несмотря на сугробы. А мир такую погоду объясняет силой южного ветра, залетевшего из теплых стран. Я шел в пекарню по солнечной стороне улицы, временами останавливался, закрывал глаза, лицо согревали утренние лучи. Мне казалось, передо мной поля в маках и зеленые склоны, уличные кафе, где люди в ярких одеждах пьют вино, обсуждая все на свете, от покупки масла до смысла жизни. Проводили Жанна с Дарьей в отпуск. Они завезли нам Леона и кота Матисса. Мария не отпустила их без плотного завтрака. Пока я разогревал хлеб с кунжутом, на столе появились вкусности. Горячий чай с кардамоном, омлет на топленом масле с желтым сыром, салат из помидоров, огурцов и колец красного лука, сливки в меду, оливки, сбрызнутые маслом первого отжима и посыпанные смесью молотых красных стручковых перцев. Восторг! Хорошо! Недалеко лавка Салиха. Он с сыновьями привозит продукты с юга. За столом вспоминали о тебе. Скучаем. Всегда сервируем и на тебя. Тарелка по традиции цвета океана. Мама щедро накладывает в нее еду. Помнишь, как она переживала из-за твоих диет? Ты говорила, хорошо, когда еда — топливо, а не религия, что лишний вес — не просто переедание. Кроме хворей, это еще и малоподвижность, отсутствие занятий, отвлекающих от мыслей о еде. Дочь, следую твоему совету, не злоупотребляю сладким. День начинаю со стакана теплой воды и гимнастики. Завтрак надо заслужить. Леон, обычно спокойно расстающийся с мамой, особенно если рядом виляет хвостом Марс, на этот раз плакал вслед отъезжающей машине. Дарья порывалась остаться. «Жан, может, поедешь один? Леон переживает». Приближалось время полдника. Решили, что проголодался, поэтому капризничает. Уговорили ребят отправиться в путь. Леон успокоился, как только они с Марией вышли к океану. «Вижу, как Дарья старается быть с сыном чуткой. Материнство — не только инстинкт и желание, но и воспитание в себе внимания, дисциплины. И, конечно же, преодоление, раздражение, усталости. Дарья называет себя ортодоксальной мамашей и тут же добавляет «время», всецело посвященное ребенку, никогда ничем не компенсируется, не стоит ждать от детей соразмерной отдачи. Бывает, свирепеешь, когда йогурт размазывают по волосам, еду бросают на пол, фломастерами разрисовывают руки до локтей. Хотя каждую мать клинит на своем. Мне было нетрудно отмывать белые стены от морковного пюре или овсяной каши, а у другой от этого лопается терпение. Восхищаюсь людьми, упивающимися материнством и отцовством. У меня так не получается, хотя я люблю и счастлива. Досту, счастье и в заботе о счастье других. Скучаю, папа.